Глава 10. На родине. Работа по углублению Волги. Квартира на печке. Путь в Петербург. Прошение милостыни. У сестры. Свидание с Канаевым. Знакомство с бароном Косинским. Поступление комиссионером и кассиром по изданиям Косинского. Растрата. Кража. Пьянство. В исправительной тюрьме, домушник Ксенюшка Заломай, букинист Волков, история его обогащения, отсылка меня на родину, смерть отца, на льняном заводе, в железной лавке Кузнецова, свадьба сестры, открытие в Угличе переплетной, опять в Петербурге, паденщина, поддержка, оказанная мне братьями Канаевыми, отвергнутая любовь. Я уже несколько раз описывал свою неприглядную жизнь на родине. На этот раз я, как опозоренный, совсем отчуждался от семейства. Прожив с неделю в доме отца, я ушел за Волгу и там поступил на ту же фабрику, на которой прежде работал. Хороша свобода после долгого заключения. Но так как на родине не было общества, в котором я успел повертеться в Петербурге, то, конечно, я не был доволен своим положением и скучал по Петербургу. Но судом мне было назначено по окончании ареста пробыть 2 года под надзором общества. Кроме того, если бы общество оказалось снисходительным и согласилось мне выдать паспорт, то нужны были деньги для уплаты податей, которые накопились во время моего ареста. А из фабричного жалования, 8 рублей в месяц, нужно было пить, есть и платить за квартиру. В это лето в 15 верстах ниже Углича, против села Кабаново, производилось углубление Волги. Работало там от 600 до 700 человек. И жалование платили рабочим по 8 и 9 рублей в месяц на готовых харчах. Эта работа была гораздо выгоднее фабричной. И я, получив на фабрике расчет, ушел на Волгу. Жизнь и работа на Волге в теплое время была для меня привлекательна. Вставали мы рано, в 5 часов садились в лодки и уезжали на плоты, на которых железным ковшом с длинной ручкой доставали песок и каменья со дна Волги. И, нагрузив лодку, отправлялись на берег. Выгрузив здесь лодку, мы шли на поляну, на которой находилась кухня и земляные столы, и дожидались обеда. Обед начинался тогда, когда все люди кончат свой урок, то есть нагрузятся и выгрузятся. А потому некоторым приходилось отдыхать до обеда часа по 2. Известно, что где появляется рабочий люд, там непременно появляются и кабаки. Так было и тут. Неподалеку от кухни один предприимчивый мужичок устроил питейное заведение с продажей чая и разных закусок. А потому в свободное время, перед обедом или ужином, большая часть людей уходила туда выпить или играть в карты и орлянку. Контора подрядчика, доставлявшего людей на эти работы, была скупа на платеж деньгами, но зато охотно выдавала записки в упомянутый кабачок, по которым предприимчивый хозяин беспрепятственно отпускал водку и все прочее, вследствие чего очень многие и пропивали тут почти весь свой заработок. Я был не из числа последних, но все-таки большую часть заработка приходилось забирать записками и оставлять в кабаке. И потому, когда пошли заморозки и кончились работы, я остался совсем без денег и даже без одежды. Дома меня совсем не принимали. Да мне и самому было стыдно находиться в семействе, а жить было негде».